Глава 51. Ангелина. Я решилась позвонить Арту. Может, надо было это сделать сразу, не ждать, пока Ярик соизволит открыться мне. Однако обида, гордость, да и много чего заполняли мое сердце. Я только и могла что тихонько плакать в подушку, просматривать те несколько фотографий, которые мы сделали на пикнике, и слушать голосовые сообщения. А потом это Соня. Нет, мне просто нужно узнать правду. Тогда я смогу отпустить Яра, забыть его и жить дальше. Арт, к счастью, не отказал во встрече. Мы договорились на 3 июня, как раз выпадал выходной. Перед этим я успела сдать 2-й экзамен по истории и поругаться с мамой. Она все-таки заметила отсутствие Ярослава. Конечно, такое нельзя было принять молча. Мама стала ругать Громова, говорить, какой он грубый, ветреный, и вообще, этот красавчик просто воспользовался ее глупой дочкой. Откровенно, мне было неприятно выслушивать поток грубостей. На этой почве мы и поругались. Потом, правда, мама извинилась и даже потащила меня в торговый центр купить платье к выпускному. Она разрешила выбрать любое, даже безумно дорогое. Только желания идти на праздник у меня не было, как и покупать красивую вещь. «Примерь это», — предложила мама, когда мы зашли в ее любимый бутик. Платье лилового цвета до самого пола с тонкими бретельками и переливающимися камешками на груди. Оно в самом деле было шикарным. Но когда я надела его и покрутилась перед зеркалом, чуть не разревелась. «Ну как?» «Лина!» Мама заглянула в неподходящий момент. Она заметила мои красные глаза. «Ты чего, девочка?» «Ничего». Я покачала головой, поджимая губы. «Классная!» «Да не стоит этот Ярослав твоих слез!» Мама зашла в раздевалку, задвинув за собой занавеску. Она положила мне руки на плечи, повернула к себе, а затем обняла, совсем как маленькую. «Дурак он, раз потерял тебя!» «Мам!» — я всхлипнула. Воспоминания обрушивались неожиданно, как стихия, способная забирать с собой города. «Ну его, милая, у тебя еще 100 таких Яриков будет!» Я ничего не ответила, просто закрыла глаза и позволила себе немного побыть слабой. В обозначенный день я подошла к кофейне, где мы с Артом договорились посидеть за чашкой кофе. Надела шифоновый сарафан, распустила волосы, благо погода позволяла. На небе плыли пушистые облака, лучи солнца, теплый ветерок. Июнь в нашем городе обычно не жаркий, наоборот, дождливый. Идеальный месяц. Арт опоздал на 10 минут, поэтому я взяла на себя смелость заказать ему лимонад и пирожное в стакане. Заливной Наполеон. «Привет!» — поздоровался Сергей, отодвигая стул. Мы сидели на уличной площадке под козырьком, напротив были бульвар, трамвайная дорога, а чуть дальше маленький парк, где в летнее время всегда были заняты все лавки. «Привет!» Я коротко улыбнулась, окинув взглядом Арта. Он был в черных широких шортах и светло-салатовой майке. Одежда висела на нем, и казалось, что Сережа перепутал размер при покупке. Я сделала глоток лимонада с малиной и маракуйей и только хотела завести разговор, как Арт опередил меня. Он положил руки на стол, скрестив их перед собой. «Дай угадаю, ты меня вызвала насчет Ярика?» «Это так очевидно». Я опустила голову, помешивая сладкий напиток трубочкой. Снова сделалось грустно, и лимонад показался горьким. «Если честно, я не так давно узнал, что он порвал с тобой». «Да, я думала, у вас нет секретов друг от друга». «Я тоже так думал». Арт взял пластиковый стакан и за раз осушил его. Он глянул в сторону маленького помещения, где, собственно, и готовили напитки. Там была приличная очередь. «У него новая подружка». Произносить эту фразу мне было настолько больно, будто от нее оставались ожоги на теле. «Слушай», — Арт подался вперед. Казалось, он пропустил мою реплику мимо ушей. «Неделю назад я кое-что совершенно случайно узнал». «Что узнал?» Я подняла взгляд на Арта. Ветер коснулся его рыжих прядей, игриво раскидав по лбу. Ярик тогда ждал меня на площадке, и так уж получилось, что он не заметил моего появления. Ну, а я подслушал его короткий разговор с кем-то, и он обмолвился, что у Чеда есть компромат. «Чеда?» — я выгнула бровь, внимательно разглядывая лицо Арта, усыпанное веснушками. Вблизи он выглядел мило и даже немного озорно. «Это один местный дурачок, который, поговаривают, связан с опасными ребятами. Наркота, контрабанда и похищение. Короче, от таких лучше держаться подальше. Так вот», Арт оглянулся, будто боялся, что нас могут услышать. «Как Яр может быть связан с этим Чедом?» Этого в разговоре не было, ну а сам Громов со мной делиться не пожелал. Я заметил в нем изменения, спрашивал, в чем дело. Ярик лишь отмахивался. «Он-то сознаваться, что бросил тебя, не хотел». «Потому что у него теперь новая любовь», — сорвалось у меня. За спиной проехал трамвай. В этом месте рельсы издавали громкий звук, словно постукивали друг об дружку. Я вздрогнула, скрип был неожиданным. «Чушь!» — Арт покачал головой. «Чего?» Я через трубочку сделала глоток, и холодок обдал губы. «Яр нашел вам квартиру в Москве. Он показывал фотки в начале мая, даже отдал задаток, чтобы забить ее. Нет, принцесса, подружка — это, скорее всего, причина тебя оттолкнуть». У меня оборвалось дыхание. Когда я услышала про квартиру, сердце застучало быстрее. Затем еще быстрее. Оно свернулось в комочек и готово было помчаться навстречу надежде, что Фениксом воскресла в этот момент в моей груди. И хотя я все еще была чертовски обижена на Яра, за те незначительные чмоки с Соней в глубине души до сих пор жила симпатия. Нет, нечто большее по отношению к парню Тучке. «Я ничего не понимаю». Голос мой звучал ломано, словно испорченный радиоприемник. «Вот я тоже не понял, поэтому устроился официантом в бар, где тусуется товарищ Олег Чедский. И в один из дней», — Арт снова оглянулся, — «он внимательно просмотрел людей, которые сидели рядом с нами и проходили мимо. Короче, в один из дней я услышал, что у Олега есть серьезный компромат на сына будущего губернатора. Хранит он его на флешке, которая лежит в старенькой Ниве». «Что? Постой!» В моей голове не складывалась картинка. Какая флешка? Какая Нива? Если он хранит компромат, то разве будет об этом так открыто говорить? Они сидели в VIP-комнате и были пьяные. Парень, который их всегда обслуживал, попросил подменить его. Живот у него прихватило. И я стал свидетелем этого нетрезвого разговора. «Арт?» Я отодвинула стаканчик с лимонадом и теперь тоже подалась вперед, понизив голос до шепота. «Я не могу уловить связь. Олег наш сказал, что он либо пробьет канал, какой я не понял, либо сыночку Губера грозит решетка. Я сперва решил, что речь про Даву, но когда он стал описывать этого сынка, я сразу понял, они говорят про Ярослава». «Что?» Мои глаза раскрылись настолько широко, что со стороны наверняка были похожи на две монетки. Ладони сделались влажными, а кончики пальцев немного покалывало. «Они шантажируют Яра этой флешкой, а он просто не хочет втягивать нас в свои проблемы. Но я так не играю, Лина. Я собираюсь стащить эту флешку». «Стащить? Боже, Арт!» Я откинулась на спинку стула, проведя рукой по лицу. Мне было тяжело поверить в услышанное. С другой стороны, при таком раскладе события последних дней обретали смысл. «Я не оставлю друга в беде. А еще я уверен, что там не особо легальный компромат. Я знаю Ярика, он бы ничего плохого не сделал». «И что ты собираешься делать? Справишься один? Яру не скажешь?» «Не скажу, он будет против. Он ничего мне не сказал, потому что не хотел втягивать. В этом весь Ярослав. За своих он готов отдать жизнь. Так вот, я тоже не готов сдаваться». Я обхватила руками стакан с лимонадом, прохладные капельки впивались в кожу, словно иголки. Меня потряхивало, Яр в беде. На него свалилась серьезная неприятность. Он отгородился от нас, принял решение сражаться в одиночку. И я вдруг отчетливо поняла, что не могу его бросить. Нет, обида и злость никуда не делись. Просто Громов был для меня тем человеком, который зажигал звезды на небе, который мог взять за руку и провести по воде по лунной дорожке. Таких людей называют особенными. Мой особенный человек. «Я тоже», — воинственно заявила я, громко выдохнув. «Что тоже? Помогу тебе, вернее, Ярику. Я не оставлю его одного». «Это глупо». Арт откинулся на спинку, сжав руками подлокотники своего кресла, выражение его лица приобрело серьезность. Раньше он виделся мне более наивным, местами даже ребенком, но сейчас Сергей будто повзрослел. «Ну и что? Я хочу так? Ты же решился помочь, так почему я не могу? Я чертовски зла на Ярика. Я сгорала от ревности и тоски по нему. Я готова бить его, пока он не встанет на колени и не попросит прощения. Но я не готова позволить ему упасть в одиночку». «Это опасно, вот почему». Арт улыбнулся мне, хотя это была далеко не улыбка, скорее маска, за которой Сережа прятал собственные переживания. «Но ты же идешь?» — воспротивилась я. «Что бы он ни сказал, мое решение не могло измениться». «Мне нечего терять, принцесса». «А Арт?» Его слова, подобно острой стреле, пронзили мою душу. «Однажды, скорее всего, это случится, скоро я лягу в черный ящик. Если за свою короткую жизнь я могу помочь хоть одному хорошему человеку, я это сделаю. В этом мире и без того мало крутых парней. Позволь мне пополнить их коллекцию». У меня в глазах застыли слезы. Меня будто опустошили, вытряхнули все чувства до, оставив лишь пустое после. «Прекрати, это выглядит отстойно». Арт взял салфетку и протянул ее мне. А когда я не взяла, он сел рядом и заботливо протер слезинку, которая скатилась по моей щеке. «Прости», — прошептала я, сделав глубокий вдох, будто собираюсь надолго погрузиться под воду, я постаралась успокоиться. «Тебе не идут слезы, принцесса». Арт положил руку мне на плечо и притянул к себе, легонько приобняв. «Не плачь из-за парней, мы того не стоим, даже когда оказываемся в деревянной коробке». «Какой ты дурак, Арт!» Я всхлипнула, как он мог так запросто говорить о своей смерти, так легко принимать реальность, где у него было так мало времени. Господи, этот рыжеволосый мальчишка творил с моей душой нечто невероятное. Он разрывал ее и собирал вновь. «Ярик также говорит, знаешь, в нашу следующую встречу я ударю его за тебя, а потом заставлю просить прощения. Ты права, он должен встать на колени и вилять хвостиком». «Арт?» Я отодвинулась от него и посмотрела прямо в глаза, в глубокие, безумно искренние. «Я помогу тебе, это не обсуждается». «Лина, не отговаривай, я так решила». «А вот за это Ярик меня убьет». «Не убьет, я не позволю», — хихикнула я, а затем подняла руку и потрепала Сережу по рыжим кудрям. Он сморщился, как обычно делают дети, когда им не нравится. «В общем», — Арт вздохнул, — «план такой».